послушайте водевиль Николая Некрасова «Актер» в ролях Евгений Весник, Елена Королева, Виктор Зазулин, Всеволод Ларионов. Водевиль, водевиль, он не выдумка, не быль, а наивная комическая пьеса. Кто любил и кто страдал, всех счастливый ждет финал. Только это персонажа мне известно, мне известно. Столбовой дворянин, но по службе мелкий чин. Для солидности мне надобно жениться. Положение учтут, повышение дадут. Хорошо, что подошла пора влюбиться, мне влюбиться. Мой жених, господин Сухожилов, артист Виктор Зазулин. Без семьи мне нельзя, в жизни главное семья. Одиноко и очень скучно жить на свете. Мой жених хорош собой, это скажет вам любовь. Значит, будут прихорошенькие дети. Наши дети. Моя невеста Лидия Кочергина, артистка Елена Королева. Срок настал, я не прочь нынче замуж выдать дочь. Жаль, жених наш к бильярду равнодушен. Это, судари, порог, если зять ваш не игрок. Мне партнер на бильярде очень нужен. Очень нужен. А это мой папенька, господин Кочергин, артист Евгений Весник. Я актер, мой успех, это ваш веселый смех. Хмурый зритель дарование не оценит. Я отнюдь не фигурант, у меня такой талант, что могу играть и в жизни, как на сцене. Актер Стружкин, это я, артист Всеволод Ларионов. Водевиль, водевиль, он не выдумка, не быль, а наивная комическая пьеса. Здесь главенствует курьез, и сюжет довольно прост. Только это персонажа мне известно, мне известно, мне известно. Как я вас славно обыграл, а? Удивительная партия, удивительная. И как мне задалось, а? Что удар то либо в среднюю блузу, либо дуплет в угольную. Я надеюсь, вы не сердитесь. Ау, что я вам задал сухую партию, что не дал ни одного очка сделать. Кукареку, помилуйте, за что сердиться? На то игра, нельзя обоим вдруг выиграть. Истинная правда. Вот я уж 30 лет играю на бильярде, а никогда не замечал, что вдруг оба выиграли. Да, так уж странно как-то сочинены игры. Так вы не сердитесь за сухую партию, а? Нет, нет, мне остается только... Только удивляться вашему искусству, Степан Глебович. Да, от этой сухой партии у меня и теперь... О, лоб мокрый. Эх, посмотрели вы на меня в прежние годы, как я играл на бильярде. Когда мне было 20 лет, я посылал такой дуплет. Ой, отличный абриколь, что с трех ударов карамболь, что с трех ударов карамболь. Мне пирамида не вопрос. Два крозе, один клапштос, накат и винт. и пробан. Талант природою мне дан. Талант природою мне дан. Вокруг шептали знатоки. Разрез он бьет с любой руки. Какая страсть, какой азарт. Ах, жизнь моя, мой бильярд. Ах, жизнь моя, мой бильярд. Теперь совсем не то. Меня узнать нельзя. Я стал и старый, слеп и слаб. Ай, Валериан Андреевич, здравствуйте. Лидия Степановна, здравствуйте. Кажется, целый век не видал. Позвольте поцеловать вашу ручку. Здоровы ли вы? Здоров, здоров. Но сердце у меня страдает. Матушка, кажется, на целый век замедлила нашу свадьбу. Однако ж, наконец... Ну, что, наконец? Она уже едет. Вот, вот, извольте, письмо прислал. Да. Что за добродетельная женщина? Вы ее узнаете, Степан Левович, и с ней не расстанетесь, уверяю вас. Она наперед дала свое согласие на брак мой с вашей дочерью. Как она на меня надеется, как любит меня. Вот, послушайте, вот, конец ее письма. Волосы дыбом поднимаются. Слушайте. Да. Прощай, сердце мое. Береги свое здоровье, одевайся потеплее и будь добродетелен. Будь добродетелен. Ну, такое выражение может изобрести только материнская нежность. Да. А вот, сударь мой, скоро матушка ваша будет. Да. Так значит, в ожидании всерадостного приезда, чтобы незаметнее время прошло, мы теперь и сыграем еще партийку. Нет, нет, вот. Некогда. Я ведь заехал только повидаться... Только повидаться с дорогой Лидией Степановной. А вы, Степан Глебович, и то меня задержали. Эх, а я было только кий подпилил. Так бы и срезал желтого в среднюю. Ведь вы берете у меня дочь. Последнее мое утешение. Можно бы, кажется, за эту партию другую сыграть. Папенька. Мне ведь будет скучно. Скучно? Да. Позвольте... Степан Глебович, позвольте, позвольте. Вы говорите, что вам будет скучно. Да, будет скучно. А мы найдем вам развлечение. Позвольте, позвольте, ведь у меня есть чудесный знакомый, который верно умеет играть на бильярде. Ну, так что же? Так я приведу к вам славного малого. Он насмешит вас и обыграет. Обыграет? Обыграет. А кто он такой? Актер. Он славный малый. Он актер. В любой момент весьма свободно изобразит вам всякий вздор. И на ушко наедине и принародно изобразит вам всякий вздор. И на ушко наедине и принародно. Актеры что? Пустой народ. Они нас только развлекают. У них ни денег, ни забот. И не живут, и не живут, а сплошь играют. У них ни денег, ни забот. И не живут, и не живут, а сплошь играют. Вам этот малый подойдет. Я, как партнер, для вас обуза. А он расскажет анекдот. И все шары загонит в лузу. а он расскажет анекдот. И все шары загонит Лузу. О-о-о, актер, слышишь, Лидия, нам хотят привести актера. Да, лихая голова, только успевай смеяться, врет как трещотка. Ну, все это хорошо, но хотите, вперед дам 20 очков. Семен Глебович, прощайте, иду за Стружкиным. Сейчас же приведу. Он говорил, что куда-то отозван, ну да не велик барин в другой раз туда сходит. Ну, я буду очень рад, я люблю посмеяться и поиграть на бильярде. Актер! Помнишь, Лидия, когда мы жили в Саратове и зазвали какого-то заезжего штукаря, помнишь? Ой. Ну, такие коленцы выкидывал, что чудо. Ой. А это столичный, должно быть еще лучше. Семен Глебович, прощайте. Ах, киёк-то хорош, ну 25 вперед дам, сыграем, а? И выставку дам. Прощайте, прощайте, Лидия Степановна, мы скоро увидимся. Валерьян Андреевич, 25, и все ваши промахи не в счет. Ну, время терпит, увольте, ну, сыграем. Увольте, Степан Глебович. Какая торопыга. А мочи нет, хочется ки попробовать. Ну, да бог с ним, зато он приведет нам Стружкина. Посмешить нас. Ну, а чего вы думаете, папенька, что он должен быть непременно смешон? Так ведь это его занятие. Так в театре, а не в гостях. Да все равно, еще бы он стал серьезный и рожи корчить. Да тогда бы его никто в дом-то не пустил. Ну, об нем после. А теперь скажи-ка мне откровенно. Откровенно. Довольна ли ты женихом, которого я тебе приискал? Очень довольна. Лучшей партии я и не желала. Ах, мой жених, мой идеал. Его мне папенька достал. Меня он сразу поразил, любезен, нежен, тих и мил. О нем в романах я читала, его я видела во сне, таким себе и представляла, каким явился он ко мне. Ах, мой жених! Ну, постой, постой, постой. Видишь ты, очень торопливо ты, видишь ты? 59 и еще не партия. О, папенька. Да-да-да, вот как вас обвенчают. Да на другой день поздравят с добрым утром. Вот тогда ты партию-то с ним с ударом и кончишь. Ох, папенька. Эх, жаль, умерла моя покойница. Она бы научила тебя, как жить с мужем. Я не могу дать тебе наставление. А пожалуй, расскажу, как со мной жила моя жена. Может быть, тебе понравится, и ты последуешь ее примеру. Моя жена, твоя мама, была прелестна, как тюльпан, была послушна и нежна, твоя мама, моя жена. Вся эта милая игра тянулась месяц-полтора, и вдруг однажды все не так, и денег нет, и муж дурак. Я было власть употребил, но этим я и прибавил сил. С утра до вечера звеня посуда билась об меня, не ожидая перемен. В конце концов я сдался в плен, и так до самого конца ей был послушен, как овца. Ожидая перемен, в конце концов я сдался в плен, и так до самого конца ей был послушен, как овца. А, шум! Шум, видно, приехали. Ну, слава богу, теперь мы не умрем со скуки. Вот, уважаемый Степан Глебович, рекомендую вам моего приятеля Ареста Петровича Стружкина. Очень приятно, очень приятно. Очень приятно. Валерьян сказал мне, что вы хотели со мной познакомиться. Благодарю вас за честь. И я благодарю, чудесно. Сейчас видно сокола по полету. А вот, Борис Петрович, рекомендую тебе мою невесту, Лидию Степановну. Очень рад, сударыня, за моего приятеля. Бог наделяет его прекрасной женой. Ой, вы мне льстите. А скоро будет свадьба? А вам на что? Сострить? Ну что, что, Степан Глебович. Да вот, Арис Петрович, как скоро приедет матушка? Ты знаешь, что она скоро обещала быть. Ну, однако я иду. Надо оканчивать дела. Ой, нет, нет, нет. Пойдемте, я покажу вам мою работу. Ой, Лидия Степановна, с радостью. С радостью. С удовольствием. Вы, я думаю, с нетерпением ожидаете матушки Сухожилова, чтобы кончить дело. Хорошая она женщина. А кто ее знает? Я ее сроду не видал. Должно быть хорошая. Ну да что о таких пустяках толковать? Лучше бы что-нибудь повеселее. Вы любитель веселого. Ах, веселого нынче в свете очень редко. Все избилось и стаскалось. Что было прежде гениально, теперь только сносно. Что было забавно, теперь никуда не годится. Легче достать птичьего молока, чем настоящего неподдельного веселья, если его нет в самом характере человека. А как вы сказали, почтеннейший? О, птичьего молока! Славно! Славно! Что? Что вы говорите? Чем вы занимаетесь теперь? То есть, ну, что вы поделаете? Мои занятия, я думаю, вам известны. Поутру роли, потом репетиции, потом спектакль, а потом опять роли, опять репетиции, опять спектакль. Вот уж начал, так у него и выливается. Что он все смеется и смотрит на меня, как на зверя. Как это вы попали, любезнейший, в такую должность? Любовь к театру заставила меня посвятить себя благородному званию артиста. Да, с вами не умрешь со скуки. Что такое? Ну, любезнейший, благородному званию. Я горячо полюбил театр и стал ревностно изучать образцы. Ну, так и надо, конечно, всякий молодец на свой образец. Он не перестает смеяться. Что бы это значило? Уж нет ли тут чего? И надо признаться, что вы собаку съели в своем ремесле. Искусстве. Искусстве, а не ремесле. Ну, все равно искусстве. Славно, славно. Как вы вошли, я чуть-чуть не фыркнул. Что такое? Какую вы серьезную рожу сгорзили. Ну, браво, браво. Что? Чуть не фыркнул? Так я вас насмешил? Да как же, любезнейший, вы теперь смешите. Наполните притворяться, наполните, полните. Право, другой подумает, что вы в самом деле рассердились. Да вы ошибаетесь, я вовсе не думал вас смешить. Я не шут, государь мой, артист. Это такая разница, как небо и земля. Шутом может быть всякий дурак. А артистом только человек с дарованием. Ну, недаром же мне Валериан Андреевич сказал, что вы меня распотешите. Как? Так это вам сказал Валериан Андреевич? Он для того меня познакомил? Да сделайте одолжение, перестаньте смеяться. Нечего сказать, я этого не ожидал. Ой, ну вы мастер своего дела. Ой, благодарю, благодарю. Навещайте нас, пожалуйста, почаще. Люблю посмеяться. Теперь я все понимаю. Так вы меня затем пригласили, чтобы я смешил, потешал вас? И это сделал человек, которого я считал другом. Вы приняли меня за уличного паяца, за фигляра. И вот как у нас понимают искусство. Вот как на жрецов его люди глядят. Ты тратишь и силы, и душу, и чувства. Зато и шутом тебя люди клеймят. Талант твой считают за ложь и обманы. Понять его выше их силы ума. Им нет в нем святыни. Для них шарлатаны. И Гарик, и Кин, и Лекен, и Тальма. Браво, браво, очень хорошо. Удивительно. Вот у нас каждый день шарманщик останавливается. Собачки у него пляшут в фартуках. И сам каналья танцует. Да нет, все не то. Я еще никогда так не смеялся, как сегодня. Как на вас взглянули? Нет, нет, это выше сил. Да говорят вам, я не затем явился сюда. Этот валерьян, этот повеса солгал вам. Ох, я его проучу. Я же его Я покажу ему, что значит актер. Я плачу ему за его похвальную рекомендацию. Мое почтение! Куда же вы? Вот бы мы партийку сыграли. Ну, молодец. Да что, он вправду, что ли, рассердился? Ну, как бы то ни было, а потешил. Ну, потешил. Жаль, если он не придет опять. У него и голос две капли воды на шарманку походит. А если еще он может усовершенствоваться, так надо ожидать, что под потолок будет подскакивать. Только странно, за что он рассердился? Не находит ли на него дурь, а? Спрошу уже у Валериана Андреевича. А теперь, скучно стало. Скучно. Так славно удалось кий подпилить. Можно бы с удару партии кончить. Ах, скучно. Скучно. Это неопрятство какое, господи боже мой. В прихожей ни одного холопа нет. Сейчас все по заведениям разбежались. Что это? А откуда вы? Вам кого-нибудь угодно? Вестимая недаром пришла. Ай, дай бог память, фамилия такая. Напомело, либо на ухват похоже. Что такое? Да, вспомнила. Кочерга. Где мне найти господина Кочергина? Да чего спрашиваете? Я-то и есть Кочергина. А вы-то уж не Аксинья ли Дмитриевна Сухожилова? Страшное дело, сударика. Ах, так вы-то и есть. Здравствуйте, матушка Аксинья Дмитриевна. Уж как мы вас ждали-то. Позвольте поздороваться. Ждали. Что ж, мне сломя голову скакать тут прикажете, растрясти стариковские кости. Я ж отец мой люблю экономию, не по-вашему. Велела я в домашнюю колымагу запречь хорень пиганку, а осипку на пристяжку, да и в Питер, вот от того и долго. Что это у тебя за палка в руке? Это? Да. Дворню, что ли, муштруешь? А? Неловко, неловко. Вон у меня плетка сделана. Так уж больно, сподручно. Нет, это кие, матушка, для играния на бильярде. Кии! Господи, прости, в первый раз слышу. Ну, однако некогда толковать о белиндрясах. Ты мне лучше скажи, как вы тут сынишку там его просватали. Ну, все после узнаете, матушка Аксинья Дмитриевна. А теперь не угодно ли сперва закусить да отдохнуть с дороги? Что? Отдохнуть? И еще думаете, какой? Уж не умысли никакие. Не дамся в обман. Проучили меня, батюшка, уж довольно, чтоб я стала закусывать, когда мое детище обманывают. Нет, закуской меня не купишь. Кусок в горло не пойдет. Ну, с ней, кажется, придется язык закусить. Помилуйте, ну чего вы сердитесь? Нечего, батюшка, подлащиваться-то нечего, бабы разводить. Говори, что даешь за своей дочкой-то, а? Коли хорошо, ладно. А нет, так ведь у меня недолго, и простимся как раз. Какая задорная. Ну, давай же расписание-то, а? Я еще не готова, а что поважнее, то я так скажу, если вам хочется. Ну, говори, да не криви душой. Узнаю всю подноготную от венца, оторву. Если надуешь. Помилуйте, во-первых, я даю за дочерью 25 душ, незаложенных, мужеского пола, в Саратовской губернии. Да. Что? 25 душ? 25 душ. Только? Ах ты, голь саратовская! Чтоб я позволила моему сыну, нет, голубчик? Он у меня один, как порох в глазе. Видишь, вы его околдовали тут. Опоздай я. Вы погубили 25 душ моему сыну. Да если в тебе душа-то! Позвольте, сударь, вы прежде выслушайте. Да все. Что слушать? Уж видно обмануть хотели. Ну, говори, что еще? 43 души Волонецкой губернии. Ну, нечто. По силе духовной немедленно после переселения моего в жизнь вечную. Что? После переселения. После переселения? Прошу послушать, это хоть морочит меня. Вдову беспомощную. Да Господь знает, когда ты с душечкой-то своей расстанешься. Может, не ведь сколько проживешь. А, хитер! Больно хитер! Видишь ты, какой бочунок! Разве тебе что прыщом хватит, а то... Ну, нашел мой сынишка сокровища, да нет. Не видать тебе моего сына. Сейчас же выкинь дурь из головы и скажи своей дочке не бывать ей. Не бывать ей за моим сыном. Батюшка, что здесь за шум? Ну, что вы кричите, уймитесь, 45 и никого. Не уймусь, могу, буду кричать, буду кричать. Боже мой! Это что за неженка-то? Не она ли невеста? Ой, хороша! Ой, больно хороша, больно красива! Тонконожка, белоручка, поджарая! Слышь, голубушка, выкинь вздор ты из головы, не бывать тебе за Виктошенькой! Ищи другого! Что такое? Чем же вам моя дочь не нравится? Она скромна, заботлива, послушна, хороша, любезна и расчетлива. В ней добрая душа. С такой красоткой ангельской женитьба просто честь. У нас, сударь, в Архангельской почище это есть. Видишь, расхвастался своим добром разбойник. С ума спятил, то еще тараторить. Знаете же, что сыну моему не бывать мужем вашей дочери. Не быть, не быть и не быть. Не будь я, не быть. Не видать вам его, как ушей своей обманщики. Ой, обманщики. Ну, доченька. Ну, Лидочка, вот. Правду говорят. Не узнаешь, где найдешь, где потеряешь. Ну вот и меня привел Господь на своем веку настоящего черта увидеть. А я уж думал, что хуже моей покойницы быть не может. Куда она и в подметке этой не годится. Уж покричи она еще, я бы просто кием такой карамболь сочинил. Да жаль кие-то. Об этой колдунии железный лом переломишь. Нет, слуга покорный, породниться с таким дьяволом. И так на душе грехов много. А тогда уж прямо в ад ступай, а она и дорожку покажет. Помилуйте, не сердитесь, папенька. Может быть, вы ее сами рассердили. Вот тебе на! 21 и никого, я рассердил. Ну наш-то черт-то сердить. В нем и так злость, что в 40-ю бочку не вольешь. Ну, хорош, Валерий Андреевич. И ничего мне не сказал. Простите его, папенька. Ну, полно. Нечего тут хныкать. Полно. Простите. Ступай в свою комнату, да выкинь дурь из головы. Свадьбе не бывать. Эта партия кончила с промахом. А эта старая чертовка пусть навек отправится к черту или навсегда в Архангельскую губернию. Она пощали, плятка бухорский, материя отличная, хорошая доброта, знатная самая лучшая доброта. Не угодно ли купить, барин, товар хорош, купи-купи. Ба, это что за физиономия? Как ты сюда попал? Кто тебя звал, любезный? Сам пришел, барин, сам пришел. Должность, значит, такая, кому звать? Ужасно хочется продать, что за товар побольше взять. Видишь, какой? Побольше взять. А у тебя губа-то не дура. Любишь денежки. Коли не любит, сударь, деньги вещь хорошая. Все хорошее любить можно. Мы такие же люди, сударь. Вот что. Ну, а что ты больше всего любишь? Ну, а вы что больше всего любите? Что весь свет? Ой, больше всего любите. Ну, разумеется, у всякого свой вкус. А нет, сударь, я вам лучше скажу. Весь свет вместе и каждому человека поодиночкам больше всего любит деньги. Так и ты, значит, больше всего любишь деньги, да? Вестимо, сударь. Кто деньги любит, тот, значит, все хорошее любит, потому что на деньги можно достать все, что есть наилучшего в свете, сударь. Ах, вот что, умно рассудил. Не занимать стать у вас ума, сударь. Как у меня деньги была, не ходил бы я с утра до темной зары, не нудил бы себя. А то вот теперь и возишь с товаром, бегаешь, как угорели, с утра до ночи, с ночи до утра, чужие дела обделиваешь. Ой, деньга, деньга. Ходишь по улицам, да думаешь, как бы рублики ли, полтинку защипить, сударь. Право, вот делах, право. Ой, ой, ой, ой, купи, барин. Вот халат хорош, на турецком и подклятка. Ну, развертывай дальше, что у тебя еще а есть? А вот, посмотрите халат. Ну? Право, останься довольны. Будете носить, вспоминать. Хорошо, а? Хорошо, да халата мне не надо, недавно купил. Показывай. Вот, пожалуйста, вот она, смотри-ка, шаля персидская, так. Настоящая, отличного доброты. Вижу, вижу, ну? А, которую угодно? Ну, какую угодно, любую возьмите. Так, а это что? А, шаль богатая. В 3000. А что ж ты прячешь? Показывай, показывай, я посмотрю, может быть, куплю. Нельзя, сударь, уже продано. Я несу ее одному молодому барину. Валериана Андреевича. Какому Валериану Андреевичу? Господину Сухожилова. Вот что... Она что ему? Невесте подарит. Невесте. А, понимаю, шаль хорошая. Я ему невесту святая. Хорошая барышня. Такая красивая. Да? Ой, какие красивые. Ты ему невесту сватаешь. Что ты говоришь? Да, барин, невеста. Да у него уже есть невеста, 45 и никого. И полно, сударь, какая невеста, бедная. Шутит он, ему шутки делит. Ему надо богатого невеста. Вот что, ты правду говоришь? Да коли ж неправду, барин, он сам просил меня. А давно ли это был? Да вот и на днях. Ай-яй-яй, вот. Так штука. Да, я вот и нашел ему невеста. Уж такая красавица, да богатая. А это так, путем-шутем где ты посватался. Шутем? А? Да, не надо сердиться на меня, барин. Ему нельзя без меня жениться. Почему? Вот видишь, барин, он мне много должен. Да и моим товарищам. Много должен за что? Вестим за что, барин, дело молодое. То и платочек подарить надо, а то и шалями. Там материи на платье. А красавицы, ты сам знаешь, любят подарки. Так вот, каков мой будущий зятек. Красавицы. Оно, понимаешь, незаметно. Да вот мне одному, знаешь сколько, а? Задолжал 1000, сейчас я посчитаю. 6000 задолжал. 6000? Да, да, да, другим нашим тоже 1500. 6500, 11000. Да, 11000. 21 и никого. Да, так вот, барин, чтобы честно разделиться, я ищу ему богатого невеста. Как он женится, вот первому мне и заплатит. Да. Что вы, сударь, больно страшно на меня смотрите? Нет, я не могу более терпеть. Иди, любезный, спасибо тебе. Заходи в другое время, я у тебя куплю что-нибудь. Теперь некогда. А, черт возьми, меня так обманывать. Так он сам просил. Да когда ж не сам? Вот сегодня понесу к нему шаль. Он подарит, и сговоры будут. Капай поскорее, я больно деньги нужна. Только и молимся Аллаха, чтобы женить его, да? До суда доводить дело, значит, не хочется. Ну, ступай с Богом. А? У него есть другая невеста. До свидания, барина. Халатами разные, разные матери. У него есть другая невеста. Шали, черт. Папенька, папенька, посмотрите. Посмотрите, я дошила свою подушку. Подушку. Напрасно торопишься с подушкой. Как? Я уж сказал, что тебе не быть за этим плутом Сухожиловым, Лита! Что я узнал? Ну вот вы опять рассердились. Ну в чем он провинился, папенька? Он негодяй. Ну вот я, слава богу, отделался. Теперь я могу побыть с вами, Степан Глебович. С моей милой Лидией. Прочь! Я не позволяю! Папенька! Что это значит? Помилуйте, Степан. Ступайте вон! И больше ничего. Ищите себе другую невесту в другом месте. 45 и никого. Папенька. Степан Глебович. Папенька. Степан Глебович. Что, Валерьян Андреевич, что, матушка? Ишь, какую рожу скорчил. Я? А ты что смотришь? Точно голодная синица. Ступай в свою комнату. Там не снится. Ничего! Вон! Вон! Или я призову людей, призову полицию, вас вытолкают! Боже мой, да что же это значит? Я был наверху блаженства, и вдруг... Да уйдете ли вы отсюда? Или вот кий, вот бог, а вот порог! Вы с ума сошли! Выпроводил, молодца! Слава богу! Поди к своей окаянной матушке! 41. Что там еще такое? Что такое? Ну, да, апертуто. Вы разбили мою статую. Отдайте мне деньги. Какие тут деньги? Что ты толкуешь? Это нехорошо, сеньор. А, сюда? Вы сказали мне сюда? Хорошо. Грация, сеньор. Грация. Что такое? А? Понимаете, мой Вольтер разбил 2 2-гривенника. А? Ну? Да, отдайте мне деньги. Вот вы, отдайте мне эльдинару. Какие деньги? Что ты говоришь? Ну как что? За Наполеона 2 2-гривенника. Ну? За Вольтер. Вы знаете, сколько за Вольтер? 2 с полтин. У меня бюсты, хорош, настоящие гипсовые. Отдайте, сеньор, эльдинга. Что такое? Что такое за Наполеона 2 2-гривенник? За Вольтера 2 с полтин. Я ничего не понимаю. Как не понимаю? Отсюда бежит сейчас молодой человек. Ну? Закричал. Старый дурак. А, это Сухожилов. Он еще ругается. Я совсем не старый, совсем не дурак. Он толкал меня, разбил мой Наполеон, мой Вольтер. Нога, понимаете, нога сломай. Тальони. Боже, ну куда без нога годится тальони? Ну возьмите себе Вольтер. Деньги подай, деньги. Да мне-то что за дело? Зачем ты сюда пришел, черт возьми? Как на что? Деньги, деньги. Эльдинаро, он показал мне на вашу дверь. Вот мой статуй. Да не кричи. Не кричи ты так. 75 и никого. Ce n'est pas bien, обижать. Ну, то resto con noi fino alla tomba. Не так обижать честный итальянца. Мой вам же ничего не сделает. Да замолчишь ли ты, дура? Говори, в чем дело, пустая голова. Что вы ругай? Нехорошо, сеньор, ругать честный итальянца. Я не дурак. И не совсем у меня не пуста голова. Я все-таки ничего не понимаю. Ну, как не понимаю? Видит? Вот лоток. Видит, да? Ну. А по-французски ля кассе. Ну, статую разбил. Ну? Отдайте мне деньги, эльдинаро, сеньор. Нехорошо обижать бедный итальянец. Ну хорошо, я отдам, только не кричи. Ты, как я вижу, малый горячий. А будешь горячий, малый, когда тихо, обижай. Тихо. Что мне теперь делать с моей статуей разбитой? Купите, сеньор, что-нибудь. Ну хорошо, но сколько тебе надо за разбитой статуей? А мы уже сказали вам, за Гёте 40 копеек, за Вольтер 2 рубля 50 копеек, за Тальони 3 рубля. Ну что так дорого? Ты говори настоящую цену, я у тебя, может, и для себя что-нибудь куплю. О, пер фаворе, сеньор, ну нельзя дешевле, сеньор, никак нельзя. Уж так положено. Ой. Вот так. А чего же это за Наполеона-то 2 2-гривенных, а за эту, как ее? Это Леони. Да. А за эту мадам 3 с полтины. Что ей за честь такая? Ну, смотрите, ставлю 2 бюст рядом. Ну, смотрите, это тальони немножко повыше, а Наполеон пониже. Вот и разница. А, я понимаю, кто больше, тот и дороже. О, грация, сеньор, точно так. Пожалуйте, деньги мне. Всего 6 рублей без 10 копейка. Этот молодой персон, который выбежал отсюда из двери, как Иль Фуриозо, и сказал мне, что На, вот, будет тебе тут 5 рублей. Ведь за другого плачу, только жаль тебя. Ступай с Богом, ступай ради Бога. Благодарю. А больше сеньор ничего не купит? Возьми. Тут ресто конна. Не надо ничего. Ничего не надо, ступай. И вперед не таскать таких тяжелых болванов. Возьми, сеньор, хоть Сократа. Такой тяжелый, голова болит. Ничего не надо, ступай. И вперед не таскать таких тяжелых болванов, от которых голову ломит. Вот еще молодец. Ну зачем пришел в Россию? Зачем? Для того, чтобы болванами торговать. Точно русские не могли бы того же сделать. Ну, впрочем, у всякого человека свое пропитание, конечно. Степан Глебович. Ба, вы зачем пожаловали? Я ведь вас просил не посещать нас больше. Знаю. Знаю, я ушел от вас с твердым намерением исполнить ваши требования. Но я пораздумал и воротился к вам, ну, по крайней мере, узнать причину вашего гнева. Оправдаться. Оправдаться! Поздно! Поздно! Папенька! Ты зачем? Ах, папенька, я услышала голос моего Валерьяна, а он почти плачет. Нечего нежничать, я уж сказал, что между вами все кончено. 45 и никого. Папенька, письмо от господина Стружкина. От Стружкина. Милостивый государь, Валерьян Андреевич нисколько не виноват в том, в чем его сегодня пред вами обвинили. Потому что под видом этих обвинителей, татарина, старухи и итальянца, был я. Что такое? Он поступил со мной неблагородно, выдав меня пред вами за паяца. Так что я подвергался вашим насмешкам. Я хотел отомстить ему тем же. Вы не узнали меня, и я достиг своей цели. Но я не хочу продолжать мои мести и открываю вам все. Валерьян любит вашу дочь. Пусть он будет с нею счастлив и научится вперед пообдуманнее оценять людей. Прилагаю при сём и ваши 5 рублей, взятые мнимым итальянцем. Что я слышу? Боже мой! Так это был он! И я не узнал его! Вот когда надо было смеяться, а не давеча. Ну точно, мы его обидели. Да. Молодец, ну молодец. Слава Богу, наконец объяснил. Я точно виноват перед Стружкиным. И сейчас пойду просить прощения. Да. Он благородный малый. Вот комедия, а? Ну, не плачьте же, не плачьте, пойдите ко мне. Пойдите ко мне, ничего не бойтесь. Ну, обнимемся. Только чур, пойдем играть на бильярде. Уж я и так сегодня целый день моциону не имел. Ах, как он нас обморочил, а? Как он нас обморочил! Водевиль, он не выдумка, не быль. Мы уже в начале пьесы пили это. Каждый роль свою сыграл, а теперь настал финал. Исполняются прощальные куплеты. Да, куплеты. Все вышло хорошо, хоть мы могли расстаться. Пожалуй, поскорей, нам надо венчаться. Да, да. Я, кажется, нашел отличного партнера. Никто не победит способного актера. Никто не победит способного актера. Вот дебиль, он не выдумка, не быль, но всегда воспринимался с интересом. И позвольте вам сказать, что не стоит забывать простодушные комические пьесы. Водевиль Николая Некрасова, актер. В ролях Евгений Весник, Елена Королева, Виктор Зазулин, Всеволод Ларионов.